Он повернулся. Протасов лежал на постели. На животе меховщика расплывалось алое пятно, но он был еще жив. В руке умирающего был зажат длинный окровавленный кинжал. — Прошу вас, — прохрипел Протасов, — пожалуйста, пойдите посмотрите, что с моим братом. Только теперь секретарь понял, что нести мешок обратно ему не придется. Он опустил свечу, освещая нижнюю часть комнаты, и увидел карлика. Лилипут застрял, вытянув вверх кривые ручки, в щели между стеной и кроватью. На месте одного из глаз человека-карикатуры была круглая черная яма. Из ямы этой змейками вбегала кровь. Лилипут был мертв. Той уже ночью, усталый после трудной дороги, Анна Владиславна и граф Виктор наконец-то достигли назначенной цели. Можно было еще раз заночевать в деревне и приехать в усадьбу только на следующий день поутру, но Анна настояла, и они гнали лошадей почти до полуночи. Луна светила ярко, и огромный, плохо ухоженный парк, куда вкатила, миновав железные распахнутые ворота их коляска, будто расступался с обеих сторон вдоль мощеной дорожки. «Какое у тебя большое имение!» — устало удивлялась Анна. «Признаться, не ждала такого размаха. 3000 душ!» «Как много?» — но Виктор не ответил. По левую руку среди ветвей мелькнул белый кубический флигель с башенкой, и, поворачивая голову, Анна ясно увидела сквозь ветви отблеск воды. «Там что, река?» — она указала рукой в сторону отблеска. «Нет, озеро». Скупость Виктора в ответах девушка отнесла к его усталости, но нехорошее предчувствие все более и более овладевало ею. «Чего же я боюсь?» — подумала Анна Владиславна. «Я не одна, я с законным мужем моим, а приехали мы в его родовое имение. Чего ж испугалась я, глупая?» Она тряхнула головой, отобрала у Виктора кнут и изо всей силы ударила лошадей. «Но! Пошли, пошли, милые, быстрее, пошли!» Усадьба появилась неожиданно. Она выплыла из-за деревьев в лунном белом свете огромным бесформенным массивом и сразу заполнила половину неба. Было очень тихо, только звон в траве и собственное дыхание, собственные шаги. Но когда вслед за Виктором Анна поднялась по осыпающимся каменным ступеням и подошла к огромным дверям, ей почудилась отдаленная речь. Девушка напрягла слух. Говорили, похоже, по-английски. «Откуда здесь могут быть англичане?» — подумала она. «Наверное, показалось мне». В огромной темной прихожей их встретил старый лакей. Лакей, не говоря ни слова, что также показалось странным, двинулся впереди, показывая дорогу. «А куда мы идем?» — прижимаясь к Виктору, спросила Анна. «В спальню, милая, мы идем к тебе в спальню. Мы даже не поужинаем?» — спросила Анна. «Ты голодна?» «Нет». «Я прикажу принести ужин в спальню», — лакей обернулся. «Постель приготовлена», — нараспев сообщил он. «Ждали вас». Оказавшись перед большой, чисто застеленной кроватью, Анна Владиславна вдруг ощутила разом всю свою усталость. Только еще час назад она думала посидеть с Виктором при свечах, выпить горячего пунша, поговорить о любви и лишь потом отправляться на супружеское ложе. Но теперь ей так захотелось спать, что все прочие желания отпали. «Виктор», — сказала она капризно, — «здесь есть какая-нибудь девка? Может быть, мне кто-нибудь поможет раздеться?» Но ответа не последовало. Анна Владиславна повернулась к мужу и только теперь увидела, что находится в комнате одна. Дверь была закрыта. Анна подергала ручку, заперта, подошла к окну. За тонкой железной решеткой над парком сияла луна, а где-то между деревьев довольно далеко горел зачем-то костер. Проснувшись от кошачьего крика и боли, Сергей Филиппович будто обрел какое-то второе сознание. Он пришел в другую комнату, где убедился, что младший Протасов убит. Заколот ударом кинжала в сердце. Громкими криками секретарь разбудил весь дом и вернулся к умирающему. Старший Протасов был все еще жив и, похоже, мог прожить еще какое-то время. Секретарь быстро вышел из дома и кинулся бегом через город, но не на Фонтанку. В голове Сергея Филипповича после встряски стало ясно, и он понимал теперь, что единственное спасение — Теперь же доложить Бурсе обо всем происшедшем, начиная с признания об убийстве князя Валентина, а завтра пасть на колени в церкви и исповедаться. Сергей Филиппович ощущал себя перемазавшимся в вонючей грязи по самое горло и не хотел думать больше ни о негодяе Иване Бурсе, ни о предателе графе Викторе, ни о развратной циничной княгине.